Глава 27. Послышался шорох, в трубке прорезался голос Ляли. «Лампуша, случилось нечто экстраординарное. А именно, Вова не верит, что вижу крокодила, уверен, мне он просто чудится. Но я не пью, не курю, не употребляю запрещенные вещества, не сплю на ходу. Аллигатор есть, он все время шныряет по нашему участку, к вам пролезает. Не знаю, как ему это удается. Рассказала мужу про яйца в гнезде, так он смеялся до икоты». И опять не поверил. «Ну ты же их видела!» Я быстро вышла за дверь. «Ответь!» — потребовала Ляля. «Да, на моих глазах вылупились крокодилята и удрали. У тебя два мопса, а теперь еще пара котов. Жирненькие питомцы весьма по вкусу хищникам. Вчера прочитала в интернете, что в США, во Флориде, водятся кайманы. Они выходят из воды, забредают на участки, где стоят жилые дома, и охотятся на домашних животных». Я вздрогнула. «Ужас!» Ляля затараторила. «Абсолютно с тобой согласна. Представь ситуацию. Фира и Муся бродят по полянке, цветами любуются, бабочками, и вдруг кайман, он зубами щелк, ам, где мопсихи?» «Даже не хочу думать о таком», — испугалась я. «Вот как раз надо представить самую страшную беду и сделать так, чтобы она не случилась. Поэтому сброшу сейчас тебе адрес. Езжай в магазин «Охотник Ваня», возьми все по списку и скорее домой. Надо успеть до ночи поймать его». «Кого?» — растерялась я. «Аллигатора!» — закричала Ляля. «5 минут назад видела его сначала у нас около дома, а потом он к вам удрал. Между прочим, Муся и Фира по участку носятся». «Немедленно загони девочек в дом», — запаниковала я. «Пусть Роза Леопольдовна их позовет. Мопсихи на крик «кушать» реагируют мгновенно». «Она уехала за овощами», — отрапортовала Олечка. «Попросила меня приглядеть за кисой. Поторопись, собачек сейчас запру». Послышался тихий звук. Прилетело сообщение, список всего, что следовало приобрести в лавке «Охотник Ваня». Держа в руке телефон, я вернулась в кабинет. «Конь без пальто пока не ответил», — сообщил Костин. «Бегу к Максу на совещание. Не сидит же он с мобильным перед глазами», — заметил Чернов, глядя вслед Володе. «Увидит наше предложение и звякнет. Деньги скукуну нужны». «Что ты все такая задумчивая?» Крауза уехала на рынок, попросила Лялю проследить за кисой, — ответила я. «В поселке тихо, но девочки на ум взбредают всякие гениальные, на ее взгляд, идеи. Езжай домой», — улыбнулся Паша. «Вовка у Макса часа на три застрянет. В Питере открытие филиала, заведующим Вульф хочет сделать Котельникова. А Володе он не нравится. Странная идея пришла в голову Розе Леопольдовне — велеть Оле присмотреть за Аришей. Думаю, следовало поступить наоборот — попросить кису приглядеть за Лялей, чтобы та глупости не наделала, и...» Продолжение его речи я не услышала, потому что вышла в коридор и поспешила к лифту. Надо было побыстрее добраться до нужной лавки. Навигатор проложил дорогу, я заликовала и нажала на педаль газа. Магазин находится в 10 минутах езды от нашего поселка. Пробок на дороге пока нет. Похоже, мне повезло. Правда, затор способен возникнуть в любую минуту. Кто-то врежется в кого-то, или дорогу перекроют, или ДПСник в недобрый час начнет сам регулировать движение на перекрестке. Давно заметила, если парень в форме лично переключает светофор или размахивает полосатым жезлом на пересечении трасс, то мигом образуется гигантский хвост. Но я сейчас просто любимица бога всех шоссе. Несусь без остановок, светофоры при виде моей машины открывают зеленые глаза. До неведомого охотника Вани я добралась довольно быстро. В самом прекрасном настроении спустилась в полуподвальное помещение и увидела похожего на бобра пенсионера. «Добрый день!» — весело поздоровалась я. «Ну, привет, коли не шутишь», — прохрипел продавец. «Дверь не перепутала? В салон красоты вход справа». «Нет-нет, пришла приобрести все необходимое для охоты на крокодила». «М-м-м», — протянул бобер. «Вон а что!» Я прищурилась и увидела на прилавке табличку «Вас обслуживает кандидат зоо- и биологических наук Мефодий Ильич Гордин-Бородин». «Так что надо?» — голосом смертельно уставшего шахтера осведомился торговец. «Сейчас зачитаю список». «М-м, вон а что!» — вздохнул Гордин-Бородин. «Пистолет-сетка. Подобный товар не держим», — хмыкнул кандидат наук. «Жаль», — расстроилась я. «Очень нужен. Не подскажете, где его можно купить?» «Много лет занимаюсь отловом и ни от кого про пистолет-сетку не слышал». «Странно, в интернете написано, что он здесь продается, да еще разных размеров». На заборе тоже часто одно слово из трех букв пишут, но не надо за него заглядывать в надежде, что там это самое из трех букв найдешь и себе заберешь. Не существует пистолета сетки. Я начала размахивать руками. Но он такой большой. Нажимаешь на пупочку, и из дырки вылетает что-то вроде сачка и попадает на каймана. И тот удрать не способен. «Вон а что», — прокашлял бобёр. «Из дырки, говоришь? На пупочку нажать?» «Да, да, да. Вы все сейчас правильно поняли». «Ишь ты, ёшкин кот, черепашьи бега», — покачал головой ученый. Потом он снял с полки коробку и открыл крышку. «Поди, такое надо?» Я пришла в восторг. Прямо в точку. На картинке, которую мне прислали, он нарисован. Здорово, что такое у вас в наличии. Кандидат наук провел ладонью по прилавку. «Как-нибудь, базовое оборудование?» «А говорили, что пистолета сетки нет», — не удержалась я от укора. «Нет», — подтвердил кандидат наук. Я показала на коробку. «Вот же он!» «Нет, это стрелковый вариант обездвиживания крупной рептилии без причинения вреда ее здоровью. Ружье К-178/15, отечественного производства». На секунду я лишилась дара речи, потом улыбнулась. «Забираю. Обязан проверить работу оборудования. Спасибо». Мефодий Ильич глянул на меня в упор. «Испытывает ружье покупатель. Умеешь таким пользоваться?» «Нет», — призналась я. «Вон а что», — выдохнул торговец. «И кто с ним на охоту отправится?» «Мы с Лялей». «Ребенка на хищника не берут», — возразил Мефодий Ильич. «Ляля моя подруга». «Вон а что», — стандартно отреагировал Гордин Бородин. «Пошли». «Куда?» — на всякий случай уточнила я. И услышала. «В тир. Растолкую, на какую пупочку жать. Увидишь дырку, из нее сеть вылетит». Несмотря на вредность и занудность, которыми определенно обладал владелец лавки, он казался милым. Я обрадовалась, что сейчас научусь пользоваться агрегатом, и задала вопрос: «А где стрельбище?» Ученый вышел из-за прилавка и толкнул дверь в стене. «Входи!» Я поспешила к проему. «Эй, замри!» — остановил меня кандидат наук. «Стрелять из чего собралась?» «Пистолет!» — начала я, примолкла, потом продолжила. «Ружье, Г-50-100...» «Коробку возьми!» — перебил меня бобёр. Я схватила упаковку, та оказалась не самой легкой. «Шагай за мной», — приказал Гордин Бородин и щелкнул выключателем на стене. Я поторопилась за торговцем, оказалась в просторном помещении и не сумела сдержать восхищение. «Какая красота!» «Нравится?» — неожиданно улыбнулся бобёр. «Очень! Впервые такое вижу. В середине круг, а на нем муляжи разных животных». «Сам сделал», — похвастался Мефодий Ильич. «Вы очень талантливы, звери как живые». «Не хвали, испорчусь», — проскрипел Мефодий, но я поняла, что ему приятно. «Значит, крокодил», — продолжил бобёр и нажал на кнопку в стене. Подиум, на котором стояли манекены, начал медленно вращаться. «Вот он», — потёр руки Мефодий Ильич и остановил движение. «Приметила его?» «Кого?» — опять не сообразила я. Продавец щелкнул языком. «На какое животное охотиться собралась?» «Кайман», — отрапортовала я. «Недавно говорил, что крокодил», — пробурчал Мефодий. «Это одно и то же», — заморгала я. «Ничего подобного», — отрезал кандидат наук. «Они относятся к разным семействам. Крокодил — крокодиловые, кайман — аллигаторовые. У первого морда острая, у второго тупая. Кайман меньше, он никогда не нападает на человека и крупных животных. Крокодил легко сожрет буйвола, ты для него деликатес. Даже мной не побрезгуют, хотя я на вкус не особо хорош. Мясо жилистое». «Так на кого охотиться решила?» «На крокодила», — храбро ответила я. «Вон а что», — протянул бобёр. «Ну, слушай тогда». Спустя несколько часов я оказалась дома с ворохом разнообразных вещей, открыла багажник, чтобы начать их вынимать, и тут в уши влетел шепот. «Лампуша!» — я завертела головой в разные стороны. «Громко не говори», — продолжил кто-то. «Спугнёшь аллигатора. Он в клумбе затаился, спит, наверное. Пистолет-сетку привезла?» «Купила его, но такого оборудования нет». Из кустов, которые буйно цвели вокруг гаража, удивленно высунулась Ляля. «Как можно приобрести то, чего не нашлось в магазине?» «Потом объясню», — ответила я, вытаскивая ящик с ружьем. «Пошли». «Ты умеешь пользоваться оружием», — восхитилась жена Костина. «Да», — гордо подтвердила я. «Бобёр научил». «Они милые», — — улыбнулась Оля. «Прямо котики. Наверное, на ощупь мягонькие. У Клары такой живет, Альберт». «У Фёдоровой енот», — возразила я. «С виду душка, а характер ужасный. Сгрыз все, что было на виду, и вытащил то, что было хорошо спрятано. Умеет открывать любые замки. Спасибо тебе за то, что вспомнила про енота Альберта. Теперь ощущаю себя счастливой. Сработал рецепт вечной радости». Ляля сукаризной на меня посмотрела. «Никогда не слышала, что у тебя есть такое замечательное лекарство, приняв которое, вечно радуешься. Могла бы со мной поделиться». «Это не таблетки. Объясню на примере Альберта. Киса мечтала о коте, а мне идея не нравилась. Ясное дело, ребенок победил меня. И мы имеем теперь Сократа и Феофана, жутких безобразников, мастеров спорта по битью посуды. После того, как они вчера сбросили с полки на кухне все чайники для заварки, я расстроилась. Но сейчас вспомнила про рецепт вечной радости. Как он работает?» «Мне так жаль посуду, прямо слезы из глаз. Собирала заварники не один год, искала те, на которых изображены мопсы, и, пожалуйста, на полу гора осколков. Впору заплакать, но теперь рыдать не стану, потому что вспомнила про енота Альберта. По сравнению с ним, коты просто ангелы. Что бы я делала, захоти киса завести питомца, как у Фёдоровой? Вот это была бы прямо катастрофа. Другой пример. Падаешь на улице прямиком в лужу, встаешь вся грязная. Ура!» Ноги, руки не сломались, и нос цел. А ведь могло получиться иначе. И ехать мне в больницу. Или не взяли на работу, предпочли тебе другую девушку. Хорошая зарплата проплыла мимо. А потом случайно узнаешь, что та, которую оформили вместо тебя, вынуждена ублажать начальника. Остается с ним после работы. Радуйся, ты сластолюбцу не понравилась. В любой ситуации легко найти огромный положительный момент, если подумать, что все могло пойти намного хуже. Ляля поморщилась. «И как мне ликовать, зная, что на наших с тобой участках поселился крокодил? Представь, что вместо него носорог. Вломился сейчас сюда, по дорожкам носится туша размером с грузовик». «Кошмар!» — пролепетала Оля. «Сейчас упакуем аллигатора в сеть. Следи, чтобы собаки из дома не выскочили». «Ага!» — кивнула Ляля. Вынуть ружье оказалось минутным делом. Я мысленно поблагодарила Гордина Бородина за то, что тот заставил меня целый час вынимать и включать оружие. Руки сейчас работали автоматически. Ощущая себя Робин Гудом, я прицелилась, поместила палец на курок, и тут раздался незнакомый голос. «Собака злая есть?» Мое тело само собой повернулось на звук, палец дрогнул, раздался громкий щелчок, потом вопль. Я не сомневалась, что сумела опутать аллигатора. Потом удивилась, как виртуозно рептилия владеет ненормативной лексикой. Повернулась, глянула на клумбу и поняла, что крокодила там нет. Донеслось слева. «Ой, мама!» — взвизгнула за моей спиной Ляля. «Лампа! Что ты наделала?» Я повернулась на звук. Связала аллигатора, но не пойму, где сеть. Целилась в клумбу, но сейчас лишь цветы вижу. Орала слева. «Ты его запутала!» — закричала Ляля. «Глянь в сторону калитки!» Я устремила взгляд вдаль. На дорожке, которую прежние хозяева вымостили красивой плиткой цвета морского песка, лежал крокодил, замотанный в сеть. «Ага, попался!» — обрадовалась я и поспешила к своей добыче. Вот как он успел из цветов сюда переместиться? Но чем ближе я подходила к охотничьему трофею, тем тревожнее становилось у меня на душе. Неужели у нас бродит два каймана? В конце концов, я встала впритык к своему охотничьему трофею, поняла, что это не аллигатор, и лишилась дара речи. А вот Ляля не потеряла способность бурно излагать мысли словами. «Добрый день», — защебетала она. «Вы кто?» «Жорик я», — прохрипел парень, который сейчас походил на батон колбасы в сетчатой упаковке. Ко мне вернулась речь. «Жорик? Ага, трубочист». «У меня сегодня по графику визит к вам. В прошлом году перед зимой договаривались. Тогда в доме камин чистил. Вошел сейчас на участок. И как этой фигней в морду получил?» Я заморгала. Кажется, понимаю, что произошло. Очень аккуратно прицелилась. И тут кто-то спросил, собака злая есть? Я автоматически повернулась на голос. Почему вылетела сеть? Но мой палец сам на курок нажал. Не собиралась так поступать. «Выньте меня отсюда!» — ныл трубочист. «Конечно, конечно, сейчас!» — засуетилась Ляля. «Можно вас попросить не ругаться? Выпуская свою отрицательную энергию в природу, вы губите себя и всех окружающих!» «Так, не бронюсь», — сообщил парень. Я вытащила телефон и начала набирать номер, а Лялечка подбежала и присела около свертка на корточках. «Жорик, сейчас вас освободим». «Ладно». «Ну вот, опять материтесь», — расстроилась супруга Костина. «Кто я?» — с негодованием переспросил парень. «Да я никогда не выражаюсь при женщинах, даже если одна из них меня замотала. Мне отец еще в детстве объяснил: Жорик, говорить пакостные слова в присутствии бабы нельзя. Ни один уважающий себя мужик не поступает так ее...» «Алло, Гордин Бородин у аппарата», — прохрипела из трубки. «Мефодий Ильич, это Евлампия, очень нужна ваша помощь. Понимаете, случайно из ружья ГК выстрелила в Жорика». В ответ донеслось: «Назови породу животного». «Он человек». На людей охотиться не следует, уже объяснял тебе». «Случайно вышло. Живу недалеко от вашего магазина. Помогите, пожалуйста. Забыла, как сеть снять. Оплачу визит». «Хорошо, давай адрес. Только не трогай животное. Жорик — человек. Люди — самый распространенный вид приматов. Они принадлежат к семейству гоминиды». «Пожалуйста, поторопитесь», — взмолилась я. «Потом расскажете правду о роде человеческом». «Уже в машине», — проскрипел бобёр. «Разумная речь не мешает шевелить ногами и руками». «Извините», — смутилась я. «Не поняла, что вы уже к нам направляетесь». «Не зная правды, не делай выводы», — перебил меня владелец лавки. «Не прикасайся к сетке голыми руками». «Почему?» «Потому что она пропитана раствором изопропилового спирта в сочетании с поведон-йодом, поликарсобоксиэтиленом, пропиленгликолем, хлоргексидином. Но главное, в жидкости содержится смола африканской серой акациевой гвоздики. Понятно?» «Нет», — призналась я. «Тогда просто не трогай сеть. Любой неразумный поступок, основанный на любопытстве, приводит к неприятным, всегда непредсказуемым последствиям. Мое время в пути составит 6 минут 41 секунду. Оставь зверя лежать, не дергай его». «Хорошо», — пробормотала я, продиктовала адрес, посмотрела на Жорика и обомлела. «А вы бы как отреагировали, увидав, что Ляля лежит на упакованном парне?» Пару секунд я постояла столбом, потом бросилась к подруге. «Что с тобой?» «Хочу пить, есть и уберите бабу», — отрапортовал Жорик. «Тяжелый очень». «Ляля весит чуть больше мопса», — рассердилась я. «И не тебя я спрашивала. Оля, ответь». «Хотела трубочиста распутать», — залепетала жена Костина. «Дернула за сеть, а она не поддалась. Схватилась двумя руками, опять не получилось. Потеряла равновесие и упала». «Ага», — повысил голос Жорик. «Как плюхнулась ее, как рухнула! Не знаю, кто такой этот попс, с которым у тетки один вес, но баба прямо плита бетонная. Скинь ее, задыхаюсь». «Не попс, а мопс», — уточнила я. «Породы собак». «Да прямо баба-слон ее...» Бурно отреагировал парень. «Спихни тетку». И тут на мою радость распахнулась калитка. «Мефодий Ильич!» — запрыгала я. «Он самый», — подтвердил хозяин лавки. «Вижу проблему. Женщина. О-о-о! Вижу вторую проблему. Мужчина. Объяснял ведь тебе, Евлампия, не трогай сеть». Я решила возразить владельцу магазина для охотников понятным ему языком. «Спасибо, что велели не прикасаться к сетке. Я послушалась. Но Ляле вы ничего не говорили, поэтому она, имея благородное желание освободить Жорика, схватилась за сетку». «Ясно», — кивнул Гордин Бородин. «Не был предупрежден о присутствии на месте лова еще одной женской личности». «Девушка». «Да», — отозвалась я. Мефодий покосился на меня. «Старовато ты для девицы. Кто и что прилипло, обращаюсь». «Она моложе меня всего на пару лет», — незамедлила уточнить я. «Просто вы ее со спины видите. Меня сзади тоже за школьницу принимают». «Встречают по одежке, провожают по уму», — сообщил Мефодий. «Здрасте вам!» Я обернулась и поняла, что к нашей живописной группе присоединилась Роза Леопольдовна. Та задала классический вопрос: «Что вы тут делаете?» Потом Краузе окинула взглядом хозяина торгового предприятия «Охотник Ваня» и расширила сферу своих интересов. «А он кто?» «Мефодий Ильич Гордин-Бородин», — представился мужчина. «В сеть запакован некий Жорик, сверху незнакомая мне девица, не такая прелестная, как вы, конечно». Краузе покраснела, но не успела ничего сказать, потому что раздался крик кисы. «Сократ залез в камин! Вылез, трясется, вся гостиная теперь черная!» Роза Леопольдовна всплеснула руками и молча умчалась в дом. «Прошу никого не нервничать», — торжественно попросил Мефодий. «Сейчас начну спасательную операцию, отлучусь на пару мгновений в машину, принесу разъединитель». «Это больно», — испугался Жорик. «Мужчине не следует демонстрировать слабость», — менторски заметил хозяин лавки охотник Ваня. «Хотя сейчас молодые люди красят волосы в розовый цвет, пугаются мышей, сидят на шее у родителей до пенсии и постоянно стонут о том, что их депрессия скосила. О темпора, о морос, понимаете?» «Нет», — пробурчал Жорик, — «у меня по-английскому в школе тройка была». «Недоросль, однако, не обременен знаниями», — покачал головой Мефодий. «Жил в древние времена человек по имени Цицерон. Сейчас процитировал его слова из первой речи Катилины. Она считается вершиной ораторского искусства. Перевод крылатого выражения «о времена, о нравы». «Нифига не понял», — честно признался Жорик. «Но звали его прикольно. Цып-цыпрон». Гордин-Бородин воздел руки к небу, молча ушел и почти сразу вернулся, неся, как мне показалось, огнетушитель. «Лежите смирно», — велел он и направил раструб на Жорика и приклеенную к нему лялю.